Обвал. Тишина в кабинете была удушающей. Она не просто не содержала звука, потому что все боялись даже вздохнуть. Она давила. Лежала на собравшихся свинцовым одеялом и следила за каждым недобрым взглядом. Стол переговоров напоминал траурный лафет. На нем не было ничего, даже телефонов, потому что за них, как за спасательный круг, присутствующие держались в отчаянии. Лица были соответствующие. Я стоял у панорамного окна и не видел города. Только цифры, отражающиеся в стекле, с огромного экрана. Они плыли перед глазами, сливаясь в общую траурную гирлянду провала. 697 миллионов. В общем, не так уж и много. Но если их не будет завтра, послезавтра будет минус 4 ярда. Потому что не бывает не связанного друг с другом бизнеса, а недовложение на одном этапе потеряно следующим. Значит, либо завтра деньги, либо послезавтра минуса. Пустота. Провал. Тишина в кабинете давила. Она не просто была, она жила своей жизнью, пробуждая внутренние сомнения, страхи. Я чувствовал ее спиной. Густую, липкую, ледяную. Моя команда сидела за столом. Лучшая бизнес-сборная, которая обыграла многих и в худших условиях. Умеющая использовать все и находить выход. Но сейчас и она только констатировала приближающийся конец. Я заговорил, не оборачиваясь. Голос прозвучал чужим, ровным, как линия ЭКГ у трупа. «Повторите последнее». За спиной послышался сдавленный кашель. Михаил. Железный Михаил, чьи нервы были стальными тросами. Банки из первой десятки окончательно отказали. Кредитная линия по третьему закрыта на основании 7-го пункта. По залогу решили. Завтра снимем обременение, но это нам не поможет. Свободных средств нет. Кредиты не подтверждают. Я повернулся. Медленно. Каждый позвонок гудел от напряжения. Мышцы были забиты так, словно я тренировался без перерыва на отдых и сон последние 2 суток. Резервные фонды? Исчерпаны полностью. Еще на прошлой неделе прекратили закупки. Эта цифра во второй колонке, оранжевая. Результат уже за вычетом этой суммы. Продажа активов? Все заинтересованные ждут нашего банкротства, Станислав Викторович. Слухи распространяются быстро, особенно если их специально распространять. Думаешь, это спланированная акция? Уверен. Геллер перестал брать трубку. У него всегда рука на пульсе. Значит, уже кто-то кому-то что-то шепнул. И не просто шепнул, а порекомендовал, отчитался или даже дал гарантии. И теперь все замерли. И ждут нашего провала. Я обвел присутствующих взглядом. Эти умные, преданные люди. Я искал в их глазах идею, пожар, хотя бы искру возможности переломить ситуацию. Но находил только ожидание конца. И самое ужасное было в том, что они отражали меня самого, моей собственной пустоты. Третий. Мой главный стратегический проект. Будущее, к возможности реализации которого я шел почти 4 года. Ключ к независимости. К выходу на следующий уровень в бесконечной игре «Большой бизнес». Развод с Иреной откинул меня на целый год. А сейчас руины моего брака могли похоронить и мой бизнес. Не полностью, но кому интересно барахтаться на первом уровне, когда уже научился справляться с 10-м? И это надо было решать. Сейчас. А у меня 0. Раньше в такие моменты во мне закипала ярость. Ледяная, рвущаяся наружу резкими решениями и жаждой доказать всему миру, кто тут главный. Она прожигала путь там, где его не было. Заставляла других бояться и находить решение. Сейчас внутри была только тишина. Глухая, бескрайняя, как в космосе. Ни гнева, ни расчета. Одна сплошная черная дыра, которая засасывала все. Смысл, волю, саму память о том, кто я такой. Я уперся руками в стекло стола. Холод проник сквозь кожу сразу до костей. «Вы все здесь, потому что вы лучшие», — произнес я, и каждое слово давалось усилием, как будто я тащил на себе камень. «Где ваши гениальные решения? Где выходы?» Молчание. Оно звенело в ушах. Михаил попытался что-то сказать, но я его перебил. «Вы все понимаете. Шпотин их уже предупредил. Он хочет, чтобы я приполз. На коленях. Вы можете предложить что-то еще?» И снова тишина. «Мы уже сделали все, что могли. Перекинули обременение, выдернули залог, сократили и приостановили расходы. С точки зрения банковской системы, компания – надежный заемщик». Михаил оглядел остальных, но никто и не подумал встревать в диалог. «Это очевидно всем. Но речь не о надежности компании и ликвидности активов. Это не банковский уровень, а личный. И он выше. Шпотин – мелкий винтик, разносящий волю человека, в чьих руках реальная власть. Наши предложения в плоскости финансов. Его решение в плоскости личных коммуникаций». Напряжение в комнате стало почти осязаемым. Одно неловкое движение и полыхнет. «И что ты предлагаешь?» Михаил снова скользнул по всем взглядам, но остановился на мне. Глаз не отводил. «Я предлагаю не размениваться на Шпотина. Лицо, принимающее решение, не он. Надо сразу договариваться со Штерном. Если не поможет, то и Шпотин не спасет». Я выпрямился. Весь мир качнулся, словно палуба тонущего корабля. Я построил империю из пепла, прошел через грязь и предательство, думал, что выковал нечто вечное, а оказалось только карточный домик. И стоило одному подонку в дорогом пиджаке и банковском кабинете нажать кнопку, как все рассыпалось. Потому что в основе не сталь, а кредиты, доверие, которого больше не было. Я посмотрел на свою команду лучших и не видел в них спасения. Сейчас они были только зеркалом моего собственного краха. «Всем спасибо. Совещание окончено». Они не двигались, не верили своим ушам. Зорин никогда не заканчивал совещание поражением. Никогда. «Станислав Викторович», — начал Александр. И тогда во мне что-то оборвалось. Я рявкнул впервые в жизни. Впервые в бизнесе. Не от злости, от боли. От того, что эта черная пустота внутри рвалась наружу и выла, как раненый зверь. «Выйдите! Все!» Голос был резким. Он ударился о стены, словно испытывая их на прочность. Заставил вздрогнуть присутствующих. Это не был крик. Это был вопль отчаяния. Рев существа, которое больше не мог носить маску человека. Люди встали и, не глядя друг на друга, вышли. Дверь захлопнулась. Я остался один, как капитан тонущего корабля. Тишина. Я опустился в кресло. Руки безвольно упали на стол, как плети срубленного дерева. На экране отсчитывали время часы. Приближали мой крах, крах моей компании. Оставалось совсем немного до конца, до небытия. Я провел ладонью по лицу. Щетина, холод. И тогда я увидел его. Из лежащего возле принтера раскрытого портфеля торчал край бумажного пакетика. В нем еще оставались сухофрукты и орехи. «Чтобы ты не забывал есть». Я взял его в руки. Бумага зашуршала. Такой жалкий, глупый, теплый предмет в этом ледяном склепе из стекла и стали. И что-то во мне окончательно с тихим хрустом надломилось. Я сжал этот пакетик в кулаке. прижал ко лбу, закрыл глаза. Мои плечи, выдерживающие непомерные нагрузки запредельной ответственности, поникли. Я чувствовал, как броня из воли и контроля пошла трещинами. Я был на краю. Не бизнеса, себя. Станислава Зорина. Того, кто всегда знал выход. Того, кто никогда не просил и не сдавался. Не ходил на поклон и договаривался, используя разумные доводы. А сейчас я сидел в кресле, в центре рушащейся вселенной, сжимая в руке единственное живое, что в ней осталось. И не знал, что делать дальше. Я отключился. От них, от цифр, от самого себя. А на экране шел обратный отсчет не в мою пользу. Отсчет до нуля.